Стеша не хочет гулять. У Маши была кошка. «Как ее зовут?» — спросил Саша. «Стеша», — сказала Маша. «Правда, она милая?» Саша тоже решил, что она милая. Но тут же захотел пойти со Стешей на прогулку и спросил. «У нее есть ошейник?» «Кошки не носят ошейников», — сказала Маша. «Тогда давай привяжем ее на веревочку», — предложил Саша, — «и пойдем с ней гулять». Но Стеша гулять не хотела. И уж совсем не хотела, чтобы ее привязали на веревочку. Стеша испугалась. Она стала тянуть в одну сторону, а Саша и Маша тянули в другую. Бедная Стеша. От веревки ее шея стала совсем тоненькой. «Пойдем с нами!» — кричал Саша. Но тут вошла Машина мама. «Сейчас же прекратите!» — сказала она. «И снимите веревку с кошки!» «Бедная кошечка! А если бы я вам привязала на шею веревку и стала тянуть, как бы вам это понравилось? Посмотрите, Стеша плачет, ей плохо!» Маша быстро отвязала веревку. Стеша тут же забилась в угол. «Видите?» — сказала мама. «Стеша плачет». «А вот и нет», — сказал Саша. «А как вы думаете, Стеша и правда плакала?»